Евгений Федоров, «Каменный пояс», роман в трех книгах, книга вторая «Наследники». Минск, издательство «Высшая школа», 1988 год. Читает Валерий Будевич. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».